Он злится из-за своего положения, но жизнь такова, какова есть. Он не ладит с людьми, он сварлив, он не может работать, и я должен сказать, что не хочу, чтобы моя жена и мой сын с ним жили. А уж тем более тот ребенок, который должен родиться. «А кто с ним сейчас? Ваша жена и сын? И только?» «Нет. Он под зам... Ой, прошу прощения. В гостях у моих друзей в Нью-Йорке». Миссис Лавджой посмотрела ему в глаза, опять-таки не выдав никаких чувств и мыслей. «Судя по вашему описанию, трудный случай». Мэтью не понял, то ли это ее лощеная холодная манера его подтолкнула действовать быстрее, чем он собирался, то ли ему хотелось ее встряхнуть. И он сказал: «Я, знаете ли, опасаюсь, что он как-нибудь ночью возьмет нож и всех нас зарежет прямо в кровати». Зарезать? Slaughter. Примечание переводчика. Реакции не было никакой. Лакированная поверхность стола выражала больше чувств, чем лицо этой женщины. «Ну, фигурально говоря», — добавил Мэтью, несколько засуетившись. Она подняла руку. «О, я вас понимаю. Целиком и полностью. Я много видала подобных случаев. Пожилой человек, не привыкший к зависимости, вдруг видит, что его возможности резко ограничены. Болезнью, упадком сил или переменившимися обстоятельствами. Очень часто такое напряжение разрешается гневом. У вас и вашей жены есть обязанности, накладываемые семьей и профессией, и в этом его проблема. Вы сказали, что Уокеру в декабре исполняется 72. Она подождала, пока Мэтью кивнул. «И он сильный человек, в хорошем физическом здоровье?» «Я бы сказал, что в основном да». Он все искал какую-то реакцию, хоть что-то. И сейчас не знал, понял бы он, что это реакция, даже если бы ее увидел. Миссис Лавджой подобрала нож для бумаг и повертела его в руках. «Я обнаружила, мистер Шейн, за 5 лет, которые отдала этой работе, этому призванию, что наиболее физически агрессивные гости, к сожалению, отличаются наибольшей склонностью...» Она поискала слово. «К распаду, когда их помещают в ситуацию, где над ними есть контроль. Со временем все они подвержены распаду, но те, кто подобен вашему деду, те первыми разваливаются на куски. Вы меня понимаете?» «Отлично понимаю». Он начал гадать, к чему это все говорится. Возможно, это отразилось у него в глазах как скука, потому что миссис Лавджой наклонилась вперед и сказала: «Люди вроде вашего деда редко задерживаются больше 2 лет, а, как правило, и того меньше. Итак, мы будем стремиться устроить его поудобнее, постараемся, чтобы он был доволен, насколько это возможно. Мы будем стремиться кормить его как следует, поддерживать его силы и предоставлять ему какие-то занятия. У нас можно работать в саду, в теплице, в библиотеке, в мастерской. Из города приезжают женщины, которые читают и рассказывают истории нашим гостям. Ваша жена, когда вы переедете сюда, наверняка захочет узнать побольше о синих птицах и об их делах благотворительности». Она протянула руку, потрепала Мэтью по запястью. Очень профессионально. «Мы заботимся обо всем. Как только вы подпишете соглашение, заботы снимаются с вас. Вы снова можете посвятить жизнь семье и собственному будущему. А если вас волнует будущее дедушки, скажем так, мы надеемся, как, несомненно, надеетесь и вы, что он проживет еще много счастливых лет. Но, когда наступит день Господней милости, с вашего согласия он упокоится на нашем частном кладбище. Мы снимаем с вас мысли и заботы о нем, мистер Шейн, и вы будете знать, что он получает самый лучший уход, который только может получить гость Парадиза. И это я вам торжественно обещаю». «Ага», — кивнул Мэтью. «Звучит весьма обнадеживающе». «Пойдемте, Миссис Лавджой встала, шурша платьем. «Перед тем, как мы перейдем к денежным вопросам, позвольте вам показать, что вы покупаете». Мэтью взял плащ и шляпу и через несколько минут уже шагал за хозяйкой по гравийной дорожке, ведущей вглубь территории мимо дома. Название вполне подходило заведению. Здесь определенно было красиво. Дубы и вязы сверкали золотом и багрянцем. По зеленому пруду плавали утки. Миссис Лавджой продолжала рассказывать на ходу. «Сейчас здесь 12 гостей мужского пола и 16 женского. Мужчины и женщины живут в разных зданиях, потому что, — сказала она, — снег на крыше еще не значит, что камин погас. Возраст — от без малого 70 до 80 с лишним, самому старшему — 84 года. Гости из Бостона, Нью-Йорка, разумеется, из Филадельфии, Чарльстауна и многих более мелких городов. О ее заведении узнают из уст в уста, — сказала она. Жизнь ускоряется, обязанности растут, и многие, как это она сформулировала, оказываются припёрты к стене необходимостью ухаживать за престарелыми родителями. Некоторые гости поначалу очень возмущались, но постепенно мирились со своим положением, принимали реальность и понимали, что так будет лучше для тех, кого они любят. Да, есть, конечно, гости-грубияны и гости, которые ругаются и дерутся. Но они либо успокаиваются, либо долго не выдерживают.